«Будь проклят, Бэнкс!» — простонала она. «Будь он проклят!» Шотландский рейс был битком. Люди возвращались домой к Новому году, и на борту царила атмосфера праздника. За те полчаса, что нас продержали на взлетной полосе, несколько пассажиров опустошили фляжки и завели песни. Шторка, отделявшая кухонный закуток от салона, не скрывала, что даже стюардессы украдкой прикладываются к пластиковым чашечкам. Шебу, явно расстроенную моей новостью, всеобщее веселье выводило из себя. Когда из динамиков раздался дружелюбный голос командира, объяснившего причины задержки и поблагодарившего пассажиров за терпение, Шеба повернулась ко мне и выпалила с абсолютно неестественным для нее жаром. «Какого черта он благодарит меня? У меня терпение не на пенни!» Вскоре после взлета по проходу двинулась стюардесса, позвякивая тележкой с закусками и выпивкой. «Сэндвич с мясом или сыром?» — спросила она у Шебы. То и потребовалось выяснить, какое именно мясо предлагают. «Что у вас там, говядина или...» «Значит, с сыром», — вздохнула стюардесса и шлепнула завернутый в целлофан треугольник на столик перед Шебой. «Она пьяна!» — прошипела Шеба в спину девушки. От Эдинбурга до Пиблса мы доехали на такси. Расточительность непомерная, но поездом, по словам Шебы, слишком долго. Она изнывала от желания вернуться в Лондон и поговорить с Коннелли об угрозе разоблачения со стороны Бэнкса. В машине я пыталась отвлечь ее расспросами о матери. Сначала Шеба не желала затрагивать эту тему, отнекивалась, но постепенно поддалась на уговоры. «Ее отношения с матерью, — сказала Шеба, — близкими не назовешь. Любимым ребенком был Эдди, а дочери всю жизнь внушали, что она неудачница. В Оксфорд я не поступила, а потом и вовсе поставила на себе клеймо, выйдя замуж не за выпускника Оксфорда. О Ричарде мама всегда отзывалась так, знаете, соболезнующе, как будто само собой разумелось, что в великой охоте за мужьями Ричард — третий разрядный приз. Мамочка у меня тот еще сноб. Жены академиков все, как правило, такие, но мама — это что-то из ряда вон. А кичиться ей совершенно нечем. Ее единственное достижение — пешие детские туры по историческим местам Северного Лондона, которые она организовала в начале 70-х. Да и то основной труд взяла на себя ее подруга Иоланда. Мы обе рассмеялись. «Суть в том, — продолжала Шеба, — что мама испытывает глубочайшую жалость ко всем, кому не повезло замужеством. А повезло только ей, поскольку она вышла за Рональда Тейлора. При жизни отца она тешилась идеей, что Ричард его боготворит, и тратила немало сил на то, чтобы оградить папу от моего мужа. По-моему, она была уверена, что стоит ей хоть на секунду расслабиться, как Ричард намертво прилипнет к отцу, начнет добиваться его автографа и все такое. Ну, не идиотизм,